Глава 12. До острога было далеко, а было уже поздно, и потому Нехлюдов взял извозчика и поехал к острогу. На одной из улиц извозчик, человек средних лет, с умным и добродушным лицом, обратился к Нехлюдову и указал на огромный строящийся дом. «Вон какой домин занесли!» — сказал он, как будто он отчасти был виновником этой постройки и гордился этим. Действительно, дом строился огромный и в каком-то сложном, необыкновенном стиле. Прочные леса из больших сосновых бревен, схваченных железными скрепами, окружали воздвигаемую постройку и отделяли ее от улицы тесовой оградой. По подмостям лесов сновали, как муравьи, забрызганные известью рабочие. Одни клали, другие тесали камень, третьи вверх вносили тяжелые и вниз пустые носилки и кадушки. Толстый и прекрасно одетый господин, вероятно, архитектор, стоя у лесов, что-то указывая наверх, говорил почтительно слушающему Владимирцу рядчику. Из ворот мимо архитектора с рядчиком выезжали пустые и въезжали нагруженные подводы. И как они все уверены, и те, которые работают, так же, как и те, которые заставляют их работать, что это так и должно быть, что в то время, как дома их брюхатые бабы работают непосильную работу, и дети их в скуфеечках перед скорой голодной смертью старчески улыбаются, суча ножками, им должно строить этот глупый ненужный дворец какому-то глупому и ненужному человеку, одному из тех самых, которые разоряют и грабят их. — думал Нехлюдов, глядя на этот дом. — Да, дурацкий дом, — сказал он вслух свою мысль. — Как дурацкий? — с обидой возразил извозчик. — Спасибо, народу работу дает, а не дурацкий. — Да ведь работа ненужная. — Стал быть, нужная, коли строят, — возразил извозчик. — Народ кормится. Нехлюдов замолчал, тем более, что трудно было говорить от грохота колес. Недалеко от острога извозчик съехал с мостовой на шоссе, так что легко было говорить, и опять обратился к Нехлюдову. «И что этого народа нынче в город валит? Страсть!» — сказал он, поворачиваясь на козлах и указывая Нехлюдову на артель деревенских рабочих с пилами, топорами, полушубками и мешками за плечами, шедших им навстречу. «Разве больше, чем в прежние года?» — спросил Нехлюдов. «Куда?» Нынче так набиваются во все места, что беда. Хозяева швыряют с народом, как щепками. Везде полно. Отчего же это так? Размножилось, деваться некуда. Так что же, что размножилось? Отчего же не остаются в деревне? Нечего в деревне делать, земли нет. Нехлюдов испытывал то, что бывает с ушибленным местом. Кажется, что как нарочно ударяешься все больным местом, а кажется, это только потому, что только удары по больному месту заметны. Неужели везде то же самое? Подумал он и стал расспрашивать извозчика о том, сколько в их деревне земли и сколько у самого извозчика земли и зачем он живет в городе. «Земли у нас, барин, десятин на душу. Держим мы на три души», — охотно разговорился извозчик. «У меня дома отец, брат, другой в солдатах. Они управляются». Да управляться-то нечего, и то брат хотел в Москву уйти. А нельзя нанять земли? Где нынче нанять? Господишки, какие были, размотали свою. Купцы всю к рукам прибрали, у них не укупишь, сами работают. У нас француз владеет, у прежнего барина купил. Не сдает, да и шабаш. Какой француз? Дюфар француз, может, слыхали? Он в большом... в театре на актерок парики делает. Дело хорошее, ну и нажился. У нашей барышни купил все имение. Теперь он нами владеет. Как хочет, так и ездит на нас. Спасибо, сам человек хороший. Только жена у него из русских. Такая собака, что не приведи бог. Грабит народ, беда. Ну, вот и тюрьма. Вам куда, к подъезду? Не пущают я чай.